Ноги шаркали по полу. Сделать привычный широкий шаг мешали оковы на руках и ногах. Поэтому Брану приходилось семенить как женщине, но он не показывал виду, что его это серьезно задевало. Больше бесило бессилие. Он не чувствовал Кейли. Вернее, не мог точно определить, где она. Слишком мало раз он сливался с ней. И теперь страдал от того, что его антенны Иллири не могут ее найти. Тем более, он был глуп и не поспешил поставить на ней свою метку. Как следствие, Рурк и Дарн тоже претендовали на нее, и еще пара меченосцев из его отряда. Интерес воинов с легкостью можно было понять по запаху возбуждения. Мучительно осознавать, что Дамира где-то рядом, но не знать в точности, где и что с ней. В одном он был уверен – его избранница пока жива. У воинов отобрали всю одежду, обувь, оружие, оставили только короткие до колен бриджи. И все, в надежде, что они околеют от холода и загнутся с голоду. Бран мог выдерживать еще больший мороз, но чего он не мог терпеть, так это разлуки. Беспокойство и тоска сжирали его, заставляя, как звери, метаться по клетке и бросаться на решетку. Глава снежных держал землянку в своих покоях, а не с остальными пленниками. Бран не раз уже проклял ту попойку, в результате которой он и его воины оказались в глубоком космосе, пьяные вдрызг. Паршивый выходил из него командир, а еще худший Норой. А что они праздновали, шумно напиваясь? Избавление от очередной навязчивой араны посредством связей и хитрости, пробравшейся в его дом и постель. Как только эта женщина появилась под его крышей, начались проблемы. Ссоры между всеми проживающими в доме, воровство, ложные обвинения и даже драки среди женщин, которым он покровительствовал. Вот чего Бран особо не собирался терпеть. А новая Арана будто бы была ни при чем, виртуозно стравливая приживалок. Применив военную хитрость, воину все же удалось избавиться, не без помощи Рурка и Дарна, от возмутительницы спокойствия и, наконец-то, облегченно вздохнуть. Напиваясь и всей толпой заваливаясь в звездолет, компания дружно поклялась, что с женщинами покончено раз и навсегда. Молодым меченосцам нравилась свободная холостяцкая жизнь, а в домах рода полно аран и приживалок. Дамира, постоянная спутница, несет с собой слишком много хлопот. Они будут пить и веселиться в волю. И к чему это привело? Многомесячный плен у фризов. Их родня, наверное, сходит с ума от беспокойства. Но стоило воинам увидеть Кейли, как он и его приятели тут же забыли все свои клятвы. Даже унизительное положение заключенных каторжников отошло на второй план. Сразу все вспомнили, каким знатным домам они принадлежат, свое превосходство и заслуги рода. Бран насилу усмирил начавшиеся потасовки, объявив, что инопланетянка уже находится под его покровительством. Это чуть не привело к бунту среди молодых меченосцев. Но упоминание, что они в плену, и сначала следовало бы обрести свободу, а потом приударять за землянками, отрезвило горячих мужчин. Сам же воин уже считал, если бы они не оказались в плену, он не встретил бы Кейли. Коридоры, по которым вели Брана, становились более живописными. Морозные узоры на стенах и ледяные арабески вместо дверных проемов. Меченосец догадывался, куда его ведут. В голове у варвара пронеслось. «Я согласен быть игрушкой белой дамы, лишь бы увидеть Кейли Доерти». Воин не опасался отморозить свое хозяйство. Это было бы наименьшим злом. В глазах снежной горел иной вид жажды, более опасный. Ноги шаркали по ледяному полу, он приближался к покоям белой леди. В каждом звуке шагов слышалось «Шанс! Шанс! Шанс!»